Старый сыщик вздохнул. «В сущности, я спасаю вашу жизнь. Пока вы со мной, вам нечего опасаться. Вы хоть об этом подумали?» «Я не нуждаюсь в защитниках», — проскрежетал Алексей. «Мы не нуждаемся», — поправила его спутница. «Еще как нуждаетесь», — живо отозвался ведок. «Вы попали в очень непростую ситуацию, в которой никому не можете верить. Друзей у вас нет, покровителей тоже. В сущности, вы никому не нужны. Так будьте хоть капельку признательны мне за то участие, которое я принимаю в вас». «Можно подумать совершенно бескорыстно», — язвительно, как ему казалось, произнес Алексей. Видок укоризненно покачал головой. «Дитя, запомните, в нашем мире никто и ничего не делает бескорыстно. Разумеется, я использовал вас. И намерен и дальше вас использовать, а как же иначе? Вы единственное видели ту чертову шкатулку и держали ее в руках. Так разве я могу вас отпустить? И потом, чисто по-человечески, вы мне очень симпатичны. Я бы не хотел, чтобы вас выловили из сены с пулей между лопаток, и мне пришлось бы распознавать ваш раздувшийся труп или ваш, мадемуазель. Так что вместо того, чтобы точить зубы на злобного папашу Видока, хуже которого нет никого на свете, порадуйтесь лучше, что он находит вас достаточно сообразительными и смелыми для того, чтобы взять к себе в помощники. Поймите, даже если вас используют, то это вероятный признак того, что не могут без вас обойтись». По мере того, как Видок говорил, Алексей испытывал странное ощущение. Его раздражение куда-то улетучилось, более того, он начал даже думать, что было бы в самом деле любопытно и поучительно поработать в одной команде со старым каторжником, о котором ходит столько легенд. Каверин и хотел бы продолжать дальше злиться на него, но не мог. Что касается Полины, то откроем маленькую тайну, она вообще ни мгновения не принимала угрозы Видока всерьез. Барышня Серова знала, что самые большие пакости всегда исходят от людей, которые о них не предупреждают. «Ну, хорошо», — сказал Алексей, чтобы потянуть время и узнать, что же на уме у старой лисы. «Только мы-то что получим взамен?» Видок одобрительно кивнул головой, словно именно таких слов и ожидал. «Разумный вопрос. Итак, вы поможете мне разобраться в происходящей чертовщине, и я отпускаю вас на все четыре стороны. С протоколами, разумеется, которые вы искали». «Повторяю, мы ничего не искали», — сердито буркнул Алексей, в котором снова взыграл дух противоречия. «Ладно, ладно, верю», — не моргнув глазом, отозвался сыщик. «Тогда можете использовать никчемные бумажки хоть на растопку, мне все равно». «Кроме того, когда мы найдем сокровища, короны или то, что от них осталось, вы получите свою долю. Я лично прослежу». «Деньги нам не нужны», — упрямо возразил офицер. «Говорил бы за себя», — помыслила в тот момент практичная Полина Степановна. Видок шевельнул кустистыми бровями. «Вы пренебрегаете деньгами? Зря. Деньги дают свободу не делать того, чего не хочется. А в наш век всеобщего принуждения это все... Если у вас есть деньги, вы не горбатитесь от зари до зари, в поте лица своего добывая себе пропитание. Если у вас есть деньги, вы можете спокойно начхать на людей, которые в иных обстоятельствах помыкали бы вами. Наконец, если у вас есть деньги, вы можете себе позволить любые развлечения, любые траты, любые безумства. Вы вольны прожигать свою жизнь или наполнить ее новым смыслом. Ну так что? По-прежнему считаете, что деньги не нужны вам? «Мой мальчик, тогда мне искренне вас жаль». Алексей вздохнул и поморщился. Большие часы на стене показывали час ночи, и, по правде говоря, ему очень хотелось спать. «Пока об этом рано говорить», — вмешалась Полина. «Насколько я поняла, мы еще ничего не нашли. Ну, как знаете», — заметил Видок, пряча пистолеты. «В любом случае вы не оставляете нам выбора», — насупился офицер. По губам Видока скользнула тонкая улыбка. «Выбор есть всегда. Вас же двое, и вы могли бы, например, попробовать отнять у меня пистолет». «Ну да, и вы бы всадили мне пулю в живот», — в тон ему отозвался Алексей. «А я не умею управляться с оружием», — пояснила Полина, — «и вообще не стала бы этого делать». «Почему?» — поинтересовался Видок. «Ну...» — мадемуазель вытянула губы трубочкой. «Я думаю, в таком деле, как это...» «Плохой союзник лучше никакого». «Не то чтобы я вам очень доверяла. Вы же знаете, человек с вашей репутацией и вообще... Но, тем не менее, вот...» И, покраснев, барышня взмахнула рукой, глаза Видока блеснули, что бог весть отчего страшно не понравилось Алексею Каверину. «Ага», — заметил сыщик с удовлетворением, — «стало быть, вы все-таки благоразумны. Я люблю разумных людей. Вот увидите, мы с вами отлично поладим». «Хотелось бы надеяться», — проворчал Алексей. Видок фыркнул. «Вы неподражаемы, мой мальчик. Нет, честное слово, иногда вы ставите меня в тупик, а меня нелегко удивить. Кого хотите, спросите, вам подтвердят», — Видок подался вперед. «Знаете, в чем ваша главная беда?» «В том, что вы себя считаете сложнее, чем вы есть на самом деле. Вам кажется, что вы человек, видавший виды, и для вас уже нет тайн ни в чем. Опять же, вы гордец, но вам определенно есть чем гордиться. Вы здорово фехтуете и имеете голову на плечах, но вам здорово вредит ваша нетерпимость. Даже когда вас загоняют в угол, вы никак не хотите признать свое поражение. Вы слишком честны, чтобы идти на компромиссы, а ведь жизнь только из них и состоит». Видок откинулся на спинку кресла. «Признайтесь, вы никогда не замечали, насколько невыносимы для окружающих. Вам надо измениться, стать чуточку легковеснее, и тогда вам цены не будет. Научиться говорить «да», когда так и тянет крикнуть «нет», и врезать собеседнику по челюсти. И запомните, когда вы лжете, то отнюдь не изменяете себе. Ложь — всего лишь средство сохранить свой душевный мир с минимальными затратами. Пока вы умеете только восстанавливать людей против себя, но не умеете их приручать. Научитесь пользоваться другими, как они умеют использовать вас. Черт возьми, если бы у меня была половина вашего обаяния, я бы покорил весь мир. Я знаю, вы честолюбивы, и это прекрасно, потому что человек без честолюбия не стоит и полушки, но вы совершенно не умеете себя ценить. Что за работу вы выполняете, бог мой? Согласились красть какие-то жалкие бумажонки у еще более жалкого проходимца? Сопровождать воришку и следить, чтобы он чего не натворил? Вот в том-то и заключается ваша беда. Вы так стремитесь сохранить верность себе в мелочах, что не замечаете, как проигрываете по-крупному. Смотрите, как бы в один прекрасный день вы не проснулись и не заметили вдруг, что партия проиграна навсегда. Видок был великолепен. Его голос гремел под потолком низкой комнаты, раскатами отражаясь от стен. Алексей боялся шелохнуться. Этот человек — вор, каторжник, убийца, перебежчик — и в самом деле умел читать в сердцах, как никто другой. Он был всеведущ, аки Господь Бог. «Что за сравнение мне приходит в голову?» — подумал Алексей. «Он просто умен, очень умен, и разговаривает со мной так, как никто никогда не говорил прежде. Положительно, весьма странный человек.